Глава 35. Живот возмущенно урчал от голода, но Дарби упорно его игнорировала. Она открыла дверь в конференц-зал. «Не смог проследить», — говорил Банвиль Эвану. «Проследить?» — спросила Дарби. Она присела рядом с Лиландом и протянула ему папку с файлами. «Диане Кренмор час назад звонили на домашний телефон», — сказал Банвиль. Включился автоответчик и записал сообщение от Кэрол. Она сказала, что ей нужно поговорить с матерью, и обещала перезвонить через 15 минут. Она действительно перезвонила, как и обещала, но разговор длился недолго, и мы не смогли его проследить. Диана Кренмор уверяет, что узнала голос дочери. Один из моих ребят привез копию записи, мы как раз собирались ее слушать. Банвиль нажал на «плей» на крошечном магнитофоне и откинулся на спинку стула. Эван прекратил набирать что-то на своем ноутбуке. Дарби, сидя в нескольких дюймах от магнитофона, скрестила руки на столе и приготовилась слушать. На кассете раздался характерный щелчок. Подняли трубку. «Кэрол! Кэрол, это я! Что с тобой?» Дарби услышала сдавленный всхлип и покашливание, как будто кто-то прочищал горло. «Кэрол, солнышко, это ты?» «Мама, это я. Он ничего плохого мне не сделал». Судорожно глотнула. В трубке раздалось учащенное дыхание. «Где ты?» — голос Дианы Кренмор. «Можешь сказать, где ты?» «Я ничего не вижу. Здесь очень темно». «Где? Что я могу? Кэрол, послушай!» «Он вместе со мной в комнате. У него нож. Защищайся, как я тебя учила!» Щелчок. Банвиль выключил магнитофон. Эван взглянул на Лиланда. «С вашего разрешения я хотел бы отправить пленку в нашу лабораторию. Мы можем усилить звуковой фон. Вдруг удастся услышать что-нибудь полезное. Вместе с кассетой было бы неплохо послать почтовый контейнер и снимки. В документальном отделе помогут определить тип печатной машинки, на которой сделаны бирки, и посмотреть, проходила ли она еще по какому-нибудь делу». Дарби прекрасно понимала, что Лиланда такое положение вещей не устраивает, но и отказать он не мог, потому что документальный отдел ФБР насчитывал 7 подразделений, которые изучали все, что имело отношение к бумаге. Бостонская лаборатория не могла похвастаться тем же. «Раз уж у нас теперь все общее, — скрипя сердце, — сказал Лиланд, — мне бы хотелось, чтобы федеральное правительство охотнее с нами сотрудничало. Убедитесь в этом сами». Эван потянулся через стол к телефону и набрал номер. Он включил громкую связь, и длинные гудки эхом разнеслись по конференц-залу. На другом конце взяли трубку. Питер Трэвис слушает. «Питер, это Эван Мэннинг. Я звоню из бостонской лаборатории. Со мной здесь заведующий лабораторией Лиланд Пратт и криминальный эксперт Дарби Маккормик. Кроме того, к нам присоединился старший следователь бостонской полиции, детектив Мэтью Бонвиль. У них к тебе возникла пара-тройка вопросов. Ты готов?» «Всегда готов», — сказал Трэвис. «Ты получил цифровые снимки, которые я послал?» «Они сейчас у меня на экране компьютера. Правда, качество оставляет желать лучшего. Сложно разобрать надписи на бирках контейнера. Мне потребуются оригиналы, чтобы определить модель пишущей машинки. Ты их получишь. А пока давай займемся фотографиями. HP-179 — это не что иное, как маркировка на фотобумаге производства компании Hewlett-Packard. Бумага выпускается специально для цифровых фотопринтеров. Вставляешь карту памяти или загружаешь цифровые снимки со своего компьютера или любого съемного носителя, и он печатает фотографии 3 на 5. «Точно, у нас снимки именно такого формата. Я могу взять образец чернил с фотографии и попытаться определить тип картриджа, вставленного в принтер, но это нам мало что даст», — сказал Трэвис. «Так вы странника никогда не найдете». «Странника?» — удивленно переспросила Дарби. «Мы к этому вернемся через минуту», — заверил Эван. «Продолжай, Питер». «Я могу определить, печатались ли фотографии на каком-то конкретном принтере, если этот принтер у вас есть или нет». «У меня нет ни принтера, ни подозреваемого. Есть только пропавшая 16-летняя девушка. А если воспользоваться технологиями цифровой обработки изображений, нам это что-то даст?» «Что-то, безусловно, даст. Проблема в том, что современные технологии позволяют изменить цифровой снимок до неузнаваемости. И никто никогда не догадается, что перед ним — монтаж или оригинал.